«Продолжаю», — как ни в чем не бывало, — проговорил Дерогази, зажигая новую сигарету. «Сеть гангстерских шаек, тесно связанных между собой, проникает во все прорехи общественной постройки. Кому-то надо убрать мешающего человека? Отлично. Вносится сумма, дается команда и мимолетный удар по виску, укол щепкой с курары, а то и просто пинок под проходящий автомобиль, и готово. Сделает это человек, который совершенно не знает, кто, что и как. Надо утащить что-то. Где-то? Пожалуйста. Сделает это не вор, а человек, которого все считают честным. Надо заполучить красотку, ну, кроме разве самых знаменитых звезд, чтобы не поднималось большого скандала, и украдут. Обучат нужному поведению в тайном публичном доме за тремя морями и шелковую передадут желающему. Все дело в цене. А платят, уверяю вас, крупно. Да и в самом деле, что крохоборствовать тем, кто либо получит миллионы, либо имеет их по своему высокому положению. Людей, готовых на все за маломальскую сумму в твердой валюте, вы даже не можете себе представить, сколько их в мире. Миллионы! И эти миллионы — громадная сила, если умело и осторожно ее направлять. Итак, организация умных и деятельных людей в шайке есть единственная надежная возможность обеспечить сносное существование в нашем идущем к большому упадку мире. Вы согласны со мной? Гирин спросил. И вы, без сомнения, один из главарей. О, нет, я просто хорошо оплачиваемый за способности и знания агент. Иначе я утратил бы возможность научных занятий. А без этого жизнь мне не интересна, даже с любым уровнем. Пусть уровень будет пониже, но зато больше свободы, не так ли? И с каким же поручением вы прибыли сюда? Дерогази вздрогнул, бледнее, и бросил сигарету. Медленно, словно во сне, он стал выпрямлять спину, наклоняясь вперед. Разве вы не знаете, что никогда никто не может за вопрос смерть? Нонсенс! Громко сказал, почти закричал Гирин. Говорите! Красивое лицо археолога страшно исказилось. В горле у него раздался не то хриплый вздох, не то стон. Здесь пустяки узнать, достать камни, рудник. Ваш геолог откуда взял? Давно. Удалось? Только камни, более ничего. Зачем камни? Какие? Не знаю. Откуда я знаю? Они знают зачем. Кто? Те, кто платил. Откуда я знаю? Отчаянный вопль вырвался из груди Дерогази, и вдруг профессор закрыл глаза и мешком упал на пол, потеряв сознание.